на совещании ЦК по вопросу о мире столкнулись две полярные точки зрения – Ленина и левых коммунистов. Мы знаем, что Троцкий, возглавивший на этом этапе советскую делегацию в Брест-Литовске, несмотря на то, что соотношение сил в ЦК к моменту его отъезда изменилось в пользу мира, неожиданно сделал авантюристический шаг. На очередном заседании 10 февраля 1918 года, после непродолжительных дебатов по частным вопросам, Троцкий вдруг заявляет о разрыве переговоров. «Наш солдат-пахарь, — говорит он, — должен вернуться к своей пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещика передала в руки крестьянина. Наш солдат-рабочий должен вернуться в мастерскую, чтобы производить там не орудие разрушения, а орудие созидания. Мы выходим из войны, мы отдаем приказ о нашей демобилизации наших армий. В связи с этим заявлением, — продолжал Троцкий, — я передаю следующее письменное и подписанное заявление именем Совета народных комиссаров правительства Российской Федеративной Республики, настоящим доводит до сведения правительств и народов, воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от аннексионистского договора, Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту. Народный комиссар по иностранным делам Троцкий, члены делегации Карелин, Иоффе, Покровский, Биценко, председатель всеукраинского ЦИК Медведев. Выступая через три дня на заседании в ЦИК, Троцкий пытался доказать, что его решение революционизирует рабочее движение на Западе, что лозунг «Ни мира, ни войны» поддержан даже немецкими солдатами. Пресловутый лозунг «Ни мира, ни войны» открывал агрессору дорогу вглубь России. В истории и по сей день авторство этой фразы приписывают Троцкому. Однако еще в апреле 1917 года французский посол в Петрограде Палеолог в своем донесении в Париж так оценивал военные возможности русского союзника. На нынешней стадии революции Россия не может заключить ни мира, ни вести войну. Знал ли Троцкий о приоритете оценки французского посла? Сказать трудно. Ленин настаивал принять германские грабительские условия, ибо действовать иначе значило бы погибнуть. 7 голосами против 4 решение о подписании мира было принято. 3 марта Сокольников без обсуждений подписал протокол о мире. Позиция Сталина выглядела бледной. Скажем сразу, его роль по большей части была пассивной не столько из-за несогласия с той или иной позицией, а просто в силу недостаточной ясности для него всей этой сложной и динамичной проблемы. 23 февраля, например, на заседании ЦК, когда Ленин с целью оказать давление на своих товарищей пошел в критической ситуации, на угрозу выхода из правительства и ЦК в случае отклонения его предложения подписать мир, Сталин дрогнул и заколебался, успев, правда, задать вопрос, не означает ли уход с постов фактического ухода из партии, на что Ленин ответил отрицательно. Троцкий изображает положение следующим образом. У Сталина не было четкой позиции по этому острейшему вопросу.